Анастасия. Удивительно, получается, все знания есть и по сей день. Только у людей кардинально изменено мировосприятие в противоположную сторону. Даже в архитектуре того же христианского храма зафиксированы основные знания. Квадратичная четырехлепестковая структура с центром, цилиндрическое центральное помещение, пирамидальная архитектура всего здания. Последняя может быть увенчана и пирамидальным шпилем или куполами в виде луковицы с остроконечным завершением, луковичными главами. Это же все соответствует символике энергетической конструкции человека, пути освобождения его души. Четыре сущности. Центр – душа, личное пространство, пирамидальная структура, архитектурные символы трансформации квадрата в круг или восьмерик, символ куба. А уже как наглядно показано, что в религии христианства именно созидательная божественная сила женского начала выполняет главную роль реального проводника из мира людей в духовный мир. Она идет через основные женские образы христианства – Девы Марии, Марии Магдалины. Люди разделяют образы, но ведь суть их всех одна – божественная любовь, Богородица, то, что через любовь возрождает в человеке общение с Богом, через душу восстанавливает с ним былую связь. Именно духовная, благая сила любви и созидания Богородицы является основной проводящей исполнительной силой от Бога. В сценах Благовещения Дева Мария часто изображается с лотосом, точнее с лилией в руке, как символом духовной чистоты. Ее изображают ногами попирающие дракона, животное начало человека. Ведь, учитывая духовные знания о человеке и практику духовного пути, все это обретает иной, более глубокий смысл. Деву Марию именуют «духовно оживляющая сила», воплощение истинного знания. Ее называют «премудростью Божьей», «художницей всего», «матерью творения», о которой в Библии сказано, что она есть дыхание силы Божьей и чистое излияние славы Его. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия. Она одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Духовную силу Девы Марии сравнивают с вратами небес. Ее именуют носительницей божества, душой мира, промыслом Божьим, воплощением Логоса. Ригден, когда-то Иисус сказал Марии: «Блаженна ты, Мария, потому что не плоть и не кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты есть Магдала церкови моей, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи от Царства Небесного, а что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Анастасия. Да-да, я помню эти важные слова. Я зафиксировала эти знания в книге «Сенсей-4» о том, что именно Мария Магдалина была тем самым ближайшим учеником, кому Иисус не только доверил тайные знания, но и вручил ключи от Царства Небесного, то, что сегодня люди именуют Граалем. Магдала Церкви Иисуса, основной столб веры, на котором до сих пор и держится истинное учение Иисуса, Ригден, и идет реальная духовная помощь людям во спасение их душ. Анастасия, вы знаете, как-то будучи в Киеве и зайдя в один из храмов, я увидела старинное изображение Богоматери Аранта в поясном изображении. У нее четко, чашеобразно, полумесяцем, рожками вверх, изображены поднятые вверх и раскинутые в стороны руки, а на груди выделен круг, где находится младенец Христос, как в материнском лоне, под ее защитой. То есть эта икона с зашифрованным в ней символом «АллатРа». Мне было удивительно, что люди не видят очевидного. Хотя, если бы много лет назад вы не просветили нас в этих вопросах, вероятно, я бы точно так же не понимала, почему не могу насмотреться именно на эту икону, почему чувствую исходящую от нее позитивную силу. Я сфотографировала это изображение Аранты и поставила себе в качестве заставки на мобильный телефон. Вот оно. Ригден с доброй улыбкой, глядя на изображение. Богоматерь знамения. Конечно же, другого и быть не могло. Светоносная благодать Божия, лона матери славянского народа. Радость десная отчей твоих, присный брат, до сих пор аки светоч сияет во славу твою, приближая день сый, аз есьм, аз быти. Хорошая икона. Я уже рассказывал, что в Древней Руси образ Богородицы был самым почитаемым в народе. Эта икона именуется «Знамение» только у славян России, Украины, Беларуси, а также у тех народов, которые потом исторически были объединены с ними в одну большую страну и нигде больше. В других странах ее называют «Богоматерь», «Великая Панагия», «Пантанасса», «Платитера». Мало кто знает, что в старославянском языке слово «знаменье» произошло от древнерусского «знамя», что означает «знак». На Руси такая икона впервые появилась в XI веке, но уже после земной жизни Агапита Печерского, врача Безмездного, эту икону стали именовать в народе не только знамением, но и воплощением, знаком спасения. В этом суть. Анастасия, и по сей день можно найти упоминание об этом, только, к сожалению, в церковных легендах стали больше делать акцент на физическом спасении людей, чем на духовном. Впрочем, если внимательно изучить историю тех лет, то даже косвенные сообщения в конечном итоге выводят на исторические события, связанные с определенными датами. Например, 25 февраля 1169 года благодаря иконе Аранта произошло чудесное разрешение исхода битвы при Великом Новгороде, из-за чего впоследствии сам народ стал почитать Богородицу своей заступницей. Правда, власть имущие установили в честь этого события праздник аж 27 ноября по юлианскому календарю, 10 декабря по новому стилю. Ригден. Было и такое. Просто событие это случилось в дни Великого Поста. А им вроде как праздновать неудобно, пост же. Вот и подогнали к 27 ноября, к именинам тогдашнего новгородского посадника. Впрочем, во власти все как всегда, ничего не изменилось. Но главное, что народ чувствует истинное. Хотя справедливости ради надо сказать, что эта икона еще с XI века много творила духовных чудес Киевской Руси. Да и потом, сколько еще свершилось чудес тайных и явных благодаря этой иконе. Она настолько стала популярна во всей православной ойкумене, что ее стали изображать не только в настенных росписях в храмах. Знак стал общедоступным для народа. Он был распространен через медное литье ладанок, иконок квадрифолий, энкалпионов, реликвии, которые вешали на груди, которая именовалась в старину лона Перси, чеканку образков и так далее. Да и сейчас эта икона одна из наиболее почитаемых в русском православии. Даже более того, в Беларуси, например, икона Богородицы в окружении четырех ангелов до сих пор является столичным гербом. Герб в переводе с немецкого «эрбе» означает «наследство», отличительным символом древнего старославянского города Минска – Минск, располагающегося на берегу реки Свислочь, одного из притоков Днепра. В легендах сохранились частичные упоминания о связи иконы знамения с древним Киевом и об ее чудесном приобретении. Все эти символы и знаки наложили особый отпечаток на духовное наследие этих славянских народов. Анастасия, да, тут достаточно взглянуть на современные гербы тех мест, чтобы понять, на какие символы акцентировано внимание общества. Ригден. Вообще, я должен отметить, что у славян в дохристианский период была еще сохранена символика преимущественно ромбического типа. Славяне и балтийские народы, можно сказать, были практически последними индоевропейскими народами, которые долго и стойко сопротивлялись вмешательству христианской символики в их традиционные верования. Обращаю внимание, что христианство как религия к X веку уже значительно усилило свои позиции в мире в качестве инструмента политического влияния. А эти народы по большей части имели символику, ориентированную на духовное. Но, как я говорил, все изменения начинаются с символов. Если на богатую сакральную символику ираноязычных народов христианство начало оказывать свое влияние практически с VI века, германских народов с VIII века, то на славян основательное наступление символов этой религии, в том числе и содержащих отрицательно воздействующие знаки, началось с X-XI веков. Но благодаря своевременному вмешательству Агапита Печерского в этот процесс, в Киевской Руси были активированы именно позитивные символы, многие из которых – знаки «АллатРа», «Аллат», ромбы, круги и равносторонние кресты – были хорошо известны и в дохристианский период. Агапит, по сути, обновил знания, в том числе и о четырех сущностях, о духовном освобождении человека. Конечно же, это было сделано не явно, а скрыто, но тем не менее. Так что благодаря духовной работе Агапита Печерского, врача безмездного, произошло обновление в большинстве своем именно позитивных знаков, что, естественно, сказалось на духовном будущем этих народов. Анастасия, да, и это очень четко прослеживается по различным древним артефактам, например, по символам и знакам, которые массово появлялись у славянских народов того времени, иконам, символам Аллата и знаком АллатРа, народным вышивкам со священными сюжетами, распространению перстней, фибул, украшения застежки для одежды, сережек, брошек с символами именно равносторонних крестов, а не длинных крестов, с атрибутикой четырех сущностей. Причем, что любопытно, в Древней Руси золотые и серебряные перстни с изображениями бытовали в городах, а вот в деревнях медные с геометрическими узорами.